Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня в студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Андрей Лазарев. Здравия тебе, Андрей! Здравствуй, Алексей, и здравствуйте, слушатели. Сегодня речь пойдет о том, что такое мерность мышления, какая она наблюдается сейчас и какая она может быть, если задаваться этим вопросом и стараться ее увеличивать. Угу. В всяком случае, я хотел бы сегодня рассказать об этом. Ну да, хорошо. В общем, поговорим мы про инструменты повышения мерности мышления и построения картины мира, карты мира, про повышение творчества через пространственное воображение. Ну, естественно, если у нас пространственное воображение присутствует, слово, значит, хорошо бы разобраться, что такое пространственное воображение, а что такое плоскостное воображение. Да, я для себя отличаю эти два типа мышления и воображения прежде всего в способе построения картины мира и логических связей, причинно-следственных связей и структуры знания, которая формируется благодаря в рамках этих способов построения. И примеры инструментов развития, которые развивают плоское или системное или иерархическое мышление. Это самые такие очевидные примеры. Это шахматы, например. Да? Они позволяют нам очень здорово прокачивать там, интеллект, простраивать многоступенчатые логические связи, но в рамках одной системы, которая подразумевает возможность большого количества разветвлений, но в очень узком формате. То есть в шахматах не подразумевается того, что задача победить, да? Но победить в рамках плоской системы. И этой иллюстрацией очень удобно пользоваться. Кроме таких игр, там, настольных или каких-то еще, есть, в принципе, каналы восприятия, через которые мы получаем информацию для построения своей, образа своего восприятия мира, устройства его, происходящих процессов. Это тоже формируется благодаря тому, как нам преподносится, наверное, большая часть информации и как нам предлагается ее у себя хранить. Существующая образовательная система, наверное, в целом и там, за редкими исключениями в своем большинстве построена так, что системы знаний располагаются некими такими пластами, как правило, очень хрупкими и редкими связями пересекающимися. Ну, то есть там есть пласт с историей, там, биологией, географией, почвоведением, физикой, чем-то еще, и все они расположены на разных ярусах и между собой связаны в паре-тройке мест, условно, конечно, очень нежесткими связями, которые, если разрушаются, то история остается автономна, там, допустим, от биологии, биология автономна от истории и физики, и каждые сами по себе, они хорошо сцеплены между собой, но, точнее, внутри себя, но плохо между собой. Вот этой иерархической или плоскостной структурой называю. У нее тоже есть пространство, но связи более серьезные там практически отсутствуют. Вот. Формируется это прежде всего в рамках нашей цивилизации. Цивилизацию я называю нашу книжной, потому что большая часть информации, которую мы воспринимаем, образовательного характера, да, ученая, она проходит не через опыт, а через вербальные поступления там, из книг, с экранов, мониторов, и в меньшей степени через совместный опыт, даже там, с учителями, когда мы общаемся, как правило, нам это транслируется в качестве чего-то готового, а не проживается нами. И нет погружения в эти образы, скажем, зачастую. Я не утверждаю, что это повсеместно. Так вот, какие есть инструменты еще самовыражения, да, как я их отличаю, плоскостные и пространственные, объемные. Самые, наверное, очевидные такие моменты – это такой тип самовыражения, как живопись, да, подразумевает то, что на плоскости мы изображаем некое видение свое. Мы видим проекцию какую-то или придумываем эту проекцию и изображаем ее в рамках того, как мы это видим, не подразумевая, что в эту картину можно войти и посмотреть там на что-то под другими углами. Или, в общем, все типы самовыражения, связанные с проекцией, я называю плоскими, и это тоже такое не жесткая привязка, а вектор, наверное, такой, область восприятия. Если мы возьмем гончарное искусство какое-то или скульптуру, там уже намного больше зависимостей. Мы можем наблюдать под разными ракурсами. Есть форма, есть цвет, тени, фактуры. Все вот это появляется, когда мы работаем с пространством. Но работая с пространством в рамках скульптуры, мы работаем, как правило, с пластикой, и не подразумеваем многоступенчатости. То есть наше мышление, условно говоря, сохраняется в пределах одной какой-то одной мысли условной. В конструкторе, например, есть несколько разных деталей, которые между собой сочленяются, и там можно апеллировать несколькими формами, которые создают этот образ из деталей. И там возможны изменения. И конструктор вот как раз развивает пространственное воображение. Но и с конструкторами тоже все не так просто, потому что большая часть конструкторов, которые мы можем на прилавках магазинов видеть, она, во-первых, тоже иерархично построена, то есть, если привести в пример Лего, да, то там, ну, как правило, опять-таки, не стоит к этому привязываться, но в основном одна деталька одевается на другую, и так это все строится. При этом цветовая гамма ограничивается, там, не знаю, наверное, 50 цветами, яркими, кислотными, не встречающимися в жизни, в природе, скажем, ну, как правило. И все самовыражение в рамках этого конструктора подразумевает то, что ты из уже придуманных элементов, проработанных, кем-то сделанных и законченных, собираешь некий конструкт вверх или вниз. Но мне напоминает Лего, если так вот от себя. Это когда одна плоскость одевается на другую плоскость. Там ограничения тоже очень серьезные. И вот если мы про плоскости говорим и про объемы, вот ты привел шахматы, ну здесь можно шашки добавить, такие плоскостные, где надо подумать, там что-то расставить, ходы. А вот когда наша молодость была, там как раз появился кубик Рубика. Вот это кубик Рубик, который вращается во всех плоскостях, и цвета надо совместить, ну, кто еще не знает. И никому не удавалось просто так это сделать. Я ни одного человека в своем окружении не знаю, кто бы не знал тогда, кто бы мог так вот просто совместить. И только когда стали появляться формулы определенные, вот по ним уже люди стали собирать. Я тоже собирал достаточно быстро его, но это все были формулы. То есть это было Мартышкино такое заучивание этих формул. Если уголок надо сюда передвинуть, то значит от крутания сюда, сюда, сюда, он станет на место. Если на среднюю часть, то вот сюда, сюда станет на место. А вот так, чтобы представлять все плоскости и понимать, куда что движется, держать в памяти, вот таких людей, честно говоря, я не встречал. Но это как раз, наверное, один из вариантов объемного мышления, объемного представления. Да, это отличный пример того, как ну, вот эта задача, без того, что у нее есть какие-то формулы, заставляет как минимум напрягать и пытаться удержать во внимании предметы и элементы, которые перемещаются в пространстве. В этом смысле это отличный пример и инструмент. Ну, до тех пор, пока он не превращается в просто вот, как ты говоришь, Мартышкин труд, ну, то есть в механическое запоминание и заучивание, когда ну, пропадает возможность вариативности и необходимость делать выбор между тем, как поступить и как к искомому варианту прийти, какой дорогой. Ну да, мы оставляем только память механическую, как у робота, но при этом объемной памяти у нас как не было, так и нет. И поэтому кубик Рубика является такой интересной игрушкой, которую собрать это модно, это классно, здорово, но принцип сборки все равно нам остается неясен. И мы собираем его только исходя из того, что наши мозги запомнили какой-то ход. Вот и все. Эти ходы высчитать. Сюда повернул один раз, сюда два, здесь сбоку, и все нормально. Вот иначе поменял. И это, на мой взгляд, никакого отношения к объемному мышлению, наверное, уже не имеет. Это все-таки мышление обыкновенного такого расчетного мозга, память движений. Но вот мы сейчас с тобой должны поговорить, на мой взгляд, все-таки про пространственное воображение, где не с помощью вот таких очень серьезных штуковин, как кубик Рубика, а может быть каких-то более простых и доступных, мы можем развивать это самое объемное трехмерное или там многомерное мышление и память. Ну вот тут важно разделить, во-первых, мышление в плане мышления, да, кубик Рубика на этапе его освоения и работы без формул вполне себе годится. Это при грамотном использовании, при попытке решения задач самостоятельно достаточно сильный инструмент. И в принципе мышление развивают как раз задачи, решение задач, связанных вот с представлением объемных предметов, да, и каких-то вещей. И так вот, разделить мышление и творчество в пространстве. Вот то, что подразумевает самовыражение в пространстве, это ну, для меня очень значимая часть жизни, развития, и это самым плотным образом для меня связано с образом, с развитием человечества в светлом векторе в каком-то. Мне кажется архиважным поддерживать любые попытки, инструменты и возможности быть творцом в созидательном русле и творцом настоящего мира, пространственного, объемного, еще и сохранять при этом полезность по возможности. Возвращаемся к тому, что нужно помнить, да, для того, чтобы развивать не системное плоскостное мышление, а пространственное, и как Как это можно делать? Что, на чем фокусировать, скажем, внимание, да? Ну, возвращаясь к кубику Рубику, он подразумевает то, что у него есть некоторые элементы, окрашенные в цвета, и они могут изменять положение свое. Это все, что мы можем делать в пространстве, но даже это можем. Я говорю и занимаюсь в большей степени тем, что подразумевает самовыражение. То есть, если мы возьмем, допустим, кубик Рубика, поставим его на стол и попытаемся его нарисовать, это уже будет содержать в себе понимание того, как отличается плоское от объемного, как плоскость передает объем, это будет уже включать в себя содержание формы, ее искажение, будет необходимо думать о том, как сильно влияет ракурс на то, что у тебя получается. Для анализа появляются новые условия. Нужно учитывать освещенность, направление света, температуру света, рефлексы и все вот эти параметры, которые появляются вновь, их нужно держать в голове. И это уже расширяет восприятие в количестве удерживаемых параметров объемных, которые необходимо учитывать и которыми нужно управлять. Самый простой инструмент развития пространственного воображения – это перенос на плоскость объемных предметов и прослеживание. Например, продолжая там кубик Рубик рисовать, да, вот лежит перед нами недособранный кубик Рубик, который мы спереди уже нарисовали, научившись при этом передать температуру света, объем, в всяком случае не научившись, а поняв, чем это отличается. И самое такое глубокое и интересное развитие начнется, когда мы попробуем, глядя на этот рисунок или на кубик Рубика, понять, какие цвета у него остались с той стороны. Попробуем нарисовать кубик Рубика, как если бы мы видели его с обратной стороны. И вот это в жизни приходится делать очень нечасто. И эта новая постановка может сильно, сильно перевернуть, в принципе, способ восприятия. Нам не часто приходится смотреть на окружающий нас мир из тех позиций, которые нам непривычны. И глазами другого человека не часто приходится смотреть. И это очень, очень плохо, на мой взгляд. Одна из моих задач – научить детей, взрослых, с которыми я работаю, быть независимым от точки зрения. То есть воспринимать окружающий мир не проекциями, а объемно. То есть видя какой-то там шкаф, видя, да, понимать, что у него есть там верх, низ, задняя сторона, и еще какие-то моменты, что, судя по тому, как расположены тени, источник света находится где-то выше и спереди. То есть воспринимать пространство по тем фрагментам, которые попадают в свою проекцию полностью. И делать это нужно, на мой взгляд, для того, чтобы выработать привычку ощущать объемность происходящего. То есть человек, который привык, глядя на часть чего-то, видеть продолжение этого и понимать, как это взаимодействует с окружающей средой, он эту привычку рано или поздно начинает пролонгировать на всю окружающую действительность. То есть, если он видит там какой-то баннер на улице с рекламой чего-нибудь, он видит не только баннер со слоганом, который призывает его что-то сделать, но и людей, которые решили, что нужно сделать такую рекламу, почему, на что они рассчитывали, на какие рычаги они пытались надавить тем, кто является их целевой аудиторией, что заставить их сделать и к чему эта манипуляция может привести. Вот для того, чтобы нам строить общество более высокого порядка, нежели мы имеем сейчас, мне кажется, что нужно наращивать критическую массу людей, которые по каким-то проявлениям в политике, общественной жизни какой-то, в чем бы то ни было, видят не только то, что им показывают, но и то, что за этим скрывается, и то, к чему ведут причинно-следственные связи, чьи интересы и каким образом достигаются через те процессы, которые касаются нас только своей видимой стороной. Вот это немного я ушел, наверное, от ответа на твой вопрос. Конкретизируй. Я кубик Рубика привел к тому, что довольно сложная игрушка. И не все, во всех случаях в моем окружении, я не знаю людей, которые бы вот так вот без формул могли его собрать. Разобрать могли многие. Доходило до смешного, когда первые кубики стали появляться. Там люди сходили с ума, просто эти наклейки отклеивали и переклеивали их заново уже в собранном состоянии, потому что просто не могли собрать. А нужно было показать, что да, вот у меня собранный кубик Рубика есть. А поскольку эта модель очень сложная, то в этом случае, на мой взгляд, необходимо начинать с чего-то такого объемного, что позволяет повышать мерность мышления, но не такое сложное, как кубик Рубика. Поэтому я к тебе и обратился с вопросом, а какие инструменты ты применяешь для того, чтобы взаимодействовать с детьми и взрослыми, и у них помогать это мышление образное, многомерное восстанавливать? Начинаю я прежде всего, чтобы зону комфорта, так сказать, не сильно шокировать и не разрушать привычное представление, а просто усложнять немножечко ситуацию. Люди, в принципе, с раскрасками сталкивались, наверное, все, и к ним готовы, и понимают, что от них ожидает раскраска. Да? Она подразумевает то, что форма уже есть, а тебе нужно сделать выбор цветов таким образом, чтобы самовыразиться и чтобы сохранить как-то или не сохранить, или изменить ту логику, которую закладывал автор. Вот. И это знакомая ситуация, и когда с детьми начинаем с того, что раскрашиваем раскраски, то у них не возникает вообще никаких вопросов практически. Они очень комфортно переходят от тех раскрасок, что у них были, к раскраскам другого типа. Например, вот здесь изображена форма пространственная. Здесь несколько кубиков в разной степени разобранности. И то, что из них может собраться. По сути, это как листочек-клеточку, на котором можно изобразить все, что угодно, на котором пока ничего нет, и в зависимости от того, что тебе пришло в голову, ты можешь начать рисунок с любой клетки или игнорируя клетки, или переходя закругленными линиями от одной к другой. По сути, она не... Это листочек в клеточку, который подталкивает тебя изображать какие-то части более плоскими в одну сторону, более плоскими в другую, и собирать объем. Даже ничего не говоря о том, что нужно сделать, просто начиная раскрашивать что-то такое, человек, и взрослый, и ребенок, как правило, возможно, не сразу, но, как правило, сразу, начинает учитывать объем. И линии действительно переходят с одной плоскости на другую, не прерываясь, если это линии. Вот, если где-то в поле зрения у него есть что-то подобное, раскрашенное с учетом того, что одна сторона темнее, другая светлее, то это тоже начинает проявляться. Вот это уже, как правило, с подсказкой, а сам узор получается, как правило, объемным. Вот. Ну, это то, как действует с раскрасками все это. Вот. Дальше, один из вариантов, это конструкторы. Вот это здесь несколько деталей, которые выпилены из фанеры и несут в себе какие-то образы. Разные, достаточно абстрактные такие. На конкретно это меня питерский северный модерн вдохновил. Вот. И когда есть, так сказать, в поле зрения есть уже вариант какого-то законченного продукта, и есть раскраска, которая содержит в себе детальки, на которых можно самовыражаться. Есть заготовки, где проекции таких деталек, есть раскраски, на которых эти детальки уже собраны. И это подразумевает то, что ты можешь спроектировать что-то и включить новые детальки в свои конструкторы. Ну, то есть один из курсов, над которым я работаю, это создание своих собственных конструкторов со своими собственными деталями, которые будут отражать твои предпочтения и вкус в цветовом выражении, и в графическом, и много в чем. Свобода для самовыражения здесь, она не ограничена практически ничем. Принцип настолько прост этого конструктора, что он оставляет свободу и в плане выбора материала, и в плане цветовой гаммы, перехода графики. Очень много свободы этой. И вот на одном из курсов делаем конструкторы. Кроме прочего, есть игры. Игру я, к сожалению, показать не могу сейчас. Я, наверное, к этому видео можно будет пару-тройку иллюстраций прикрепить, на которых можно это увидеть будет по живописнее чуток. Хорошо. Что еще? Получается, что у тебя есть уже готовые игры, у тебя есть готовые конструкторы, и еще получается, что ты призываешь людей самим моделировать конструкторы, создавать эти объемные конструкторы. Правильно я тебя понимаю? Правильно. Проектировать, создавать не только в виде конструкторов, но и в виде каких-то образовательных проектов. То есть, на группа, собравшаяся на обучение, создает некий комплект, скажем, да, для студентов, какого-то студентов, школьников или другой группы обучающихся, создает набор, там, состоящий, допустим, из нескольких деталей и раскрасок, и инструкции того, как это можно собрать, чтобы там что-то получилось. И следующая группа создает уже по инструкции, которую для нее сделала первая группа, пробует это собрать, сделать какие-то новые детали, дополнить и передать дальше, так сказать. В общем, Это кроме того, что это конструкторы или раскраски или игры, это еще и в принципе образовательные продукты. И, ну, и идея моя прежде всего в том состоит, что чтобы можно было запустить это волной, которая, ну, дальше уже будет идти сама и без моего участия, это создать образовательную программу, которая будет подразумевать под собой в рамках каждого нового курса создание головоломок, пазлов, игр, которые задействуют прежде всего работу с пространством и возможность самовыражения. Угу. Вот так. Хорошо, давай для того, чтобы люди, наши слушатели, зрители, поняли, что это как работает, мы как-то определимся с тем, как ты это делаешь. Потому что, когда мы призываем людей, давайте включаться, нужно понять, во что включаться. Когда мы призываем людей, давайте делать, нужно понять, куда мы их призываем. Вот как проходят такие занятия? Я могу рассказать на примере одного из занятий, которое... которое я могу подкрепить фотографиями, по которому легче всего будет представить. Хорошо, давай, рассказывай. Это была группа из... Две была группа из 6-8 ребят от 7 до 13 лет, с которыми мы делали псевдообъемное панно. То есть для того, чтобы... Ну, началось с того, что мне нужно было вовлечь их в этот процесс. Я показывал на проекторе красивые картинки с переплетающимися разными затеями, и мы пытались понять, где плоское, где объемное, и как это все устроено. Картинки яркие, сложные, и детям это было интересно. Вот, и они хором отвечали там плоское, объемное и так далее. И когда выяснилось ближе к концу, что часть из того, что они назвали объемным, на самом деле плоское, и они увидели, как вот это вот объемное поворачивается ребром, и выясняется, что этот объем нарисован на плоскости. И, ну, так мы выяснили, что, собственно, такое псевдообъем. Я предложил им для кого-то из своих близких, ну, большая часть делала для мам, но были ребята, которые делали в кухню, и один парень делал. И кто-то делал в подарок то ли брату, то ли сестре. Вот. В общем, мы выбрали адресатов, для которых мы будем делать вот такую вот обманку, условно. Да? Это было все на фанерках. Вот такие фанерки, на которых желобки на ЧПУ-фрезере прорезаны с определенной... контурами объемные фигуры. Вот, и мы видели их плоскими, нужно было представить, где мы их разместим. Пока мы их шлифовали, мы поговорили о том, для кого мы это делаем и как нам учесть то, что мы делаем, это, допустим, для мамы, как нам учесть ее вкус, ее предпочтения, где бы это можно было повесить так, чтобы маме было приятно, и чтобы входящие люди, ну, получали вот это же впечатление, да, от того, что ты увидел что-то впервые, и это нечто, ты увидел, ну, это кубик с такими... с рисунком на грани, с цветным. Ты увидел, что это кубик на стене висит, А потом подошел ближе или изменил ракурс немножечко, и выяснилось, что на самом деле это не кубик, а плоскость. В общем, на первом уроке мы просто все это разобрали, поняли, на раскрасках научились передавать этот рисунок, перекладывать его на плоскость и поняли, как этот кубик устроен. Заготовки одинаковые были у всех, а сочетание цветов нужно было, сочетание цветов, температуру, опять-таки свет, тень, вот это все нужно было выбирать самостоятельно. И после первого задания получили занятие, ребята получили домашнее задание выяснить, где в квартире разместить это панно деревянное, как это место освещено, с каких сторон, какие мама любит цвета, проанализировать ее платье там, или шторы, там, обивку дивана и так далее. Сделать так, чтобы это панно максимально вписывалось в интерьер. Продумать максимум параметров, которые мы учтем в создании этого панно. И таким образом мы не игровой форме, да, это проектный подход к работе. Считается, что 7-летним детям это не особенно свойственно, им бы повеселиться и поиграть, но за счет того, что мы постоянно держали фокус внимания на том, что мы делаем это для кого-то и хотим сделать ему приятно, мы удерживали мотивацию на создание и доведение дела до конца. Так вот, на следующее занятие они уже пришли с кто-то с большим, кто-то с меньшим представлением о том, как они хотят это все сделать. Кроме прочего, нужно было посоветоваться с родителями, нужно было вместе с ними цветовую гамму попробовать повыбирать. В общем, дальше мы стали переносить те три цвета, которые они выбрали в сочетании, стали эти три цвета пробовать перенести таким образом, чтобы сохранить, чтобы передать освещенную, теневую и полутень на разных гранях этого кубика. Посочетали цвета, посмешивали краски, пытаясь добиться того, чтобы сторона выглядела освещенная там утренним солнышком или лампочкой, холодным или теплым светом. Все это на экспериментах, на листочках мы отработали. И следующим этапом было построение, защита проекта, скажем. На плотной бумаге, на картоне мы печатали эту форму, и они раскрашивали ее уже красками с передачей вот этих вот тонов и с четким подбором красок. Вот. Ну и заключением этого этапа была защита. То есть нужно было не просто это раскрасить в три цвета с тремя оттенками, но и рассказать всей группе, почему ты выбрал именно эти цвета, почему ты поступил так, а не иначе, с чем какой цвет в интерьере будет пересекаться, вот, и что ты в это вкладываешь. Это тоже такой очень важный этап для вербализации, скажем, тех образов, которые у тебя рождались в процессе. Вот. Ну и потом мы перенесли на деревянные панно эти проекты. Для того, чтобы сделать это аккуратно, мы обклеивали все малярным скотчем, чтобы избежать возможности ошибки. Ну, это позволило даже ребятам, которым всего там по 7-8 лет было, сделать достаточно аккуратные работы. И в итоге одной из своих главных целей я ставил поселить в этих ребятах ощущение того, что они творцы вообще-то, и что они создали своими руками что-то ценное в существующий и окружающий их мир, что они не только в роли потребителей могут выступать, но и в роли созидателей. Созидателей не просто каких-то бумажных штучек, у которых продолжительность жизни неделя, потом они, как правило, выбрасываются или в лучшем случае стоят на шкафу до тех пор, пока не зарастут пылью. А чего-то, ну, действительно ценного, того, что прослужит достаточно много лет, и что будет отображать какой-то твой этап, период, состояние. И что еще мне важно было, чтобы они получали от внешнего мира подтверждение того, что они сделали что-то, ну, действительно интересно. И я получал обратную связь от этих ребят, которые, завидев меня, это было в школе в архитектурной, они подбегали и рассказывали, как в гости там пришел какой-то там дядя, вот, и увидел сначала, хотел потрогать, а у него не... Ну, вот это вот только когда он начал трогать, он понял, что это не объемная, а плоская. Ну, вот эти вот впечатления от того, что они обманули взрослого человека, что они получили от него какие-то эмоции, он был действительно удивлен и расспрашивал их, как они сделали, и все вот это. То есть вот ради того, чтобы поселить в детях вот это вот ощущение того, что они могут создавать что-то значимое, я и делал эти курсы. И разрабатываю их и сейчас. Это как один из примеров. Хорошо. Вот то, что ты рассказал, это все-таки контакт с тобой. Но когда мы говорим про расширение аудитории, про создание целого движения, вот такого... объемного мышления, то в этом случае все-таки не все смогут с тобой лично общаться. Как ты видишь, каким образом можно предложить людям поучаствовать в этом направлении? Потому что я думаю, что многих радиослушателей и зрителей ты заинтересовал своим вот этим вот пространственным объемным видением и мышлением. Ну, я расскажу то представление, которое у меня есть сейчас, оно, ну, периодически немного меняется, и еще месяц или там два назад я видел это немножко иначе. Сейчас я представляю это как канал, прежде всего, ну, то есть онлайн часть и офлайн часть, назовем, наверное, так. Да, в офлайне это студия, в которую приходят живые люди, которые участвуют в каких-то мастер-классах, в каких-то курсах, где мы все это создаем, пробуем, тестируем. На них же одна группа тестирует на другой и так далее. Вот. А еще, кроме этого, важная составляющая – это записывать это все на видео, записывать не только сами эти мастер-классы, но и создавать в рамках этих мастер-классов видеопродукты. То есть, ну, есть какие-то достаточно большие сложные штуки, да, которые есть у которых 3D-модель, есть проекции в раскрасках. Вот один из вариантов развития пока еще не творчество, а мышление, но уже в творческом таком ключе, это попытка прогрузить в голову большую штуку, понять, как она устроена, и отобразить это в плоскости. Для этого, ну, как один из вариантов заданий для всех желающих, да, и зрителей. Бесплатный вариант, так сказать, для того, чтобы попробовать и включиться. Это схема такая. Выходит ролик, под этим роликом ссылка, по ссылке можно скачать документ, распечатать это, ну, по возможности на плотной бумаге, может быть, и на обычной кому-то достаточно будет. А4 или А3, каждый на свое усмотрение. Вот, распечатать, положить перед собой карандаши, включить видеоролик, и в этом видеоролике эта штука, которая есть у них в проекции, будет окрашена в какие-то цвета, которые помогают осмыслить ее устройство, и вертеться разными сторонами своими, и в динамике объемные, сложно сконструированные вещи воспринять легче, чем из проекции. И с экрана она будет, скажем, понятней, как она устроена, куда ведут там желтые части, зеленые, красные, там какие-то еще. И вот это уже понимание, или сначала частичное, потом более глубокое понимание, перенести на плоскость раскраски и раскрасить ее, ну, в те цвета, которые она там на этой картинке есть, на своей раскраске. Или про творчество там дальше. Ну, вот это, наверное, такой базовый онлайн-урок, который, ну, может быть толчком к развитию в этом направлении. Хорошо. Я надеюсь, что сайт Народного славянского радио тебе понравится и будет пригоден для как раз этих целей, чтобы ты мог там вывешивать, выкладывать свои вот эти уроки и будешь вести свое направление, которое, на мой взгляд, очень полезно и очень-очень необходимо на сегодняшний момент. Тем более, что на Народном славянском радио сайт позволяет делать, вести свои блоги, свои ленты и свои выкладывать какие-то вот такие работы. Ну что же, сейчас уже надо нам подводить итог сегодняшней нашей встречи. Давай пожелаем нашим радиослушателям, зрителям что-то доброе, вечное, хорошее. И до новых встреч, простимся с ними. Давай. Я пожелаю радиослушателям прежде всего объемных, выпуклых, многогранных и ярких впечатлений. И такой же фантазии, которая будет насыщать не только переднюю сторону мозга, скажем так, а расходиться по нему и вглубь, и дальше в душу, и так далее. Вот, и еще пожелаю видеть вдохновение в любой форме, чем она интереснее, тем глубже ей вдохновляться. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, напоминаю, что сегодня в виртуальной студии Народного славянского радио находился я, Алексей Орлов, и Андрей Лазарев. Мы говорили про инструменты повышения мерности мышления, построения картины мира, повышения творчества через пространственное воображение, ну и разобрали, что такое плоскостное пространственное воображение вообще. В заключение я хочу сказать вот что. Если вы идете по дороге и спотыкаетесь всякие впуклости и выпуклости, это говорит о том, что вы что-то не замечаете в этом мире. А раз не замечаете, значит, ваше мышление, к сожалению, скорее всего, плоскостное. Вот давайте мы будем переводить наше мышление все-таки в образное, объемное, для того, чтобы нам видеть все мерности этого мира и с этим миром быть в единстве. Только через это мы сможем развиваться и сможем становиться творцами. До новых встреч. Желаем всего самого-самого доброго. Увидимся и услышимся. Быть добром.